Так он сказал, у нее задрожали колено и сердце. Признаки все Одиссеевы ей он исчислил. Заплакав, взрыт, поднялась Пенелопа и кинулась быстро на шею мужу, и, милую голову нежно целуя, сказала: «О, не сердись на меня, Одиссей, меж людьми ты всегда был самый разумный и добрый. На скорбь осудили нас боги. Было богам неугодно, чтоб сладкую молодость нашу, вместе вкусив, мы спокойно дошли до порога веселой старости. Друг, не сердись на меня и не делай упреков мне, что не тотчас при виде твоем я к тебе приласкалась. Милое сердце мое, Одиссей, повергало в великий трепет боязнь, чтоб меня не прельстил здесь какой иноземный муж увлекательным словом, у многих коварное сердце». Слуха Елена Аргивская, Зевсова дочь, не склонила б к лести пришельца и с ним не бежала б любви, покоряся втрою, когда бы предвидеть могла, что ахейне ратью придут туда и ее возвратят принужденно в отчизну. Демон враждебный Елену вовлек в непристойный поступок. Собственным сердцем она не замыслила б гнусного дела, страшного, всех нас великое бедствие ввергшего дела. Ты мне подробно теперь, Одиссей, описал все приметы нашей кровати. О ней же никто из живущих не знает, кроме тебя и меня, и рабыни одной приближенной, дочери Актора, данной родителям мне при замужестве. Дверь заповеданной спальни она стерегла неусыпно. Ты же, мою Одиссей, убедил непреклонную душу.